Наруто самого стоит контролировать лучше», — фыркнула она, пытаясь подняться. Застыв на месте, проследила мой взгляд и рассмеялась. «Помоги лучше встать, чем пялиться на мою задницу, Ясуа». «Было бы на что, худышка», — фыркнул я, протягивая руку и, когда она ухватилась, поднимая ее с земли. Ханако прогрессировала быстро. «Взрослая и ответственная, если тренируется, то до конца смотреть за ней не надо. Правда, почерк у нее отказался посредственный, а значит печати по-прежнему на нас. Впрочем, мы уже не рисуем самые ходовые изделия кисточкой. Свиток – лишь якорь для печати, а она создается волей. Количество перешло в качество, и я делаю запечатывающие свитки для техник прикосновением к бумаге. Чуть больший расход чакры, но огромная экономия времени. После десятков тысяч однотипных печатей совсем не удивительно. Жаль, что сложные печати, вроде исцеляющей, создавать подобным образом не получается. Неспешно довели до ума эвакуационную печать с Наруто и Фукасаку. Один большой контур на металлической пластине, размером со стол. Якорь для переноса, который будут осуществлять индивидуальные печати. Основа изделия, призыв аналогично технике Минато, как и планировалось. Установку начали с песка, там проще всего собрать людей. Процедура сама по себе несложная. Заходит шиноби, берешь немного его чакры, вливаешь в якорный контур, остальное в саму формируемую печать. Можно ставить касанием или давать свиток, если кто-то хочет поставить ее сам. Были уникумы, особенно женщины, желающие ее поставить на иные места, кроме стандартных рук и плеч, о чем только думают некоторые люди. Процедура несложная, просто очень долго, пока организуют и соберут людей, которые постоянно на миссиях и пределе. Благо, срочности нет. Попутно заказал установку и туман. Для Конохи якорная печать готова, Тентин и Джирая ставить клиентскую часть умеют. Ждем снятия моратория на продажу листу печати, что не мешает их делать в запас. Работы настолько много, головы некогда поднять. Эвакуационные печати, обычные свитки, тренировки. Из хорошего, Литоки продавили Тенкицу, теперь радуется самым простым техникам, как ребенок. Мне стукнуло 16, правда, вспомнила наступление дня рождения лишь когда поздравили. Подарок от семьи мне понравился. В меня запечатали технику огня, если можно назвать техникой какое-то сумасшедшее количество натуральной плазмы. Очень-очень много плазмы. Полностью подтвердилась теория Джирая о низкой скорости восстановления природной энергии. Каждый, получивший режим мудреца, шиноби стремился наполнить печать сильнее, и в окрестностях Конохи на десятки километров фон упал в несколько раз, как и у нас на острове, хоть и чуть меньше. Мы все копим силу, стараясь не расходовать, как оказалось, драгоценную синчикру по пустякам. В других деревнях тоже беда. Судя по всему, Орочимару довел до ума печать поглощения природной энергии, так как область вокруг деревни Звука почти полностью пустая, как и камень с облаком. Шисуи был прав, когда предсказывал такое развитие событий. А еще мы создали блокировку техник перемещения. Чакры требует довольно много, ведь, по сути, часть пространства оказывается внутри псевдопечати с переписанными законами мироздания. Уйти из зоны накрытия техникой можно, но попасть в периметр – нет. Печать сбивает точку выхода в сторону. И неважно, призыв или крылья, работает против всего. Есть и полная блокировка, но там траты уже астрономические. Тем не менее, оба контура развернуты вокруг Конохи на острове, причем первый функционирует всегда. Теперь легко переместиться в прикрытые зоны не выходит. Все сильнее зреет понимание. Волшебной кнопки убить всех не получается. Остается уповать на подготовку каждого бойца и набор печатей. Зачастую не особо сильных, но способных спасти жизнь. Одних только стен ветра изготовлено больше 10 тысяч. Для Наруто управлять его родной, первичной стихией, как дышать. Настолько, что он умеет летать без контроля гравитации. Хотя полет лишь делает его лучшей целью на поле боя для дистанционных техник. К тому моменту, когда минуло 2 года моратория на поставку печати, и в подземном бункере недалеко от Конохи установили эвакуационную печать, в воздухе повисло тягучее ожидание начала бойни. На нашем острове это ощущалось валом заказов и дикой работой на износ. Закончились тренировки, на них просто не оставалось чакры и сил. Взять в руку свиток. Напротив Наруто складывает ручную печать, формируя стену ветра. Запечатать технику. Привязать печать к бумаге, смотря, как на ней проступает спираль с кандзи «Стена ветра» посередине. Свернуть свиток, сделать пометку на торце сургучом, помечая тип техники, закинуть в кучу таких же. Повторить операцию еще 5 раз, восполнить резерв чужой чакры из хранилища, поменяться с братом местами, теперь он запечатывает, а я выполняю техники земли. Чуть подальше тем же занимаются Нагата и Карин, выматывающий конвейер с редкими изменениями, когда запечатываем масштабные и мощные техники. Но случается такое нечасто, союзу деревень нужна массовость продукции, а не сила. Недалеко от нас появилась Юмика, жестом попросив прерваться после выполнения техники. Закончив, мы подошли ближе, и она, оглядев всех нас, особенно долгим взглядом меня и Карин, на секунду задержав дыхание, воскликнула: «Я выхожу замуж, дети». «Что?» Глава 29. Брачный ритуал Нагатой Конан был ничем на фоне свадьбы матриарха рода Узумаки и главы клана Хьюга. Сотни гостей, которых необходимо накормить и напоить, организовать развлекательные мероприятия в виде концерта одной из музыкальных групп. И это не считая политических и военных рисков. Мама настоящая кунайчи, настолько филигранно скрываться. Кто знал, что они встречаются довольно давно, 5 лет. Как так? Карин раскололась. Она сама всего год назад узнала. Лучший сенсор из мне известных, между прочим. Теперь понятно, почему Хинату столь легко отпустили в водоворот. Как я мог не заметить? Именно такие мысли бродили у меня в голове, в то время как толпа народу ждала жениха и невесту перед храмом. Действительно многолюдно. Мизукаге со своими людьми, Сосари с Гаварой и Чио, 5-й, Цунади с Джирой и еще десятки человек гражданских и шиноби. Беловолосый обнимал за плечи целительницу, которая сложила руки на выпирающем животе, благодушно оглядываясь. Уже год, как они живут вместе, крепость Синджутаки пала перед осадой, едва они оба осели в деревне. Благодаря крыльям пустоты Джирая сумел совместить относительно нормальную жизнь и разведку. Мама говорит, Цунади собирается рожать, несмотря на возраст. У них ведь мальчик будет, наследник клана Синджу. Рад за них. Надеюсь, мы сможем обеспечить ему мирное будущее. Пусть и придется для того пролить немало крови. Собравшиеся зашумели, когда жених с невестой вышли на дорогу к храму. Хьяши в черном кимоно и мама в свадебном белом. Их у нее на свадьбу 3 штуки разных, придется переодеваться для каждой части торжества. Хотя мама, все же, нарушила традицию, шествуя с распущенными до пояса волосами. Алая на белом смотрелась, как и всегда, великолепно. В тот момент, когда старик Сарутоби произносил речь, я больше посматривал на прикрывшую глаза сестру. Вся эта свадьба – огромная авантюра, а точнее, провокация от Шисуи. Новобрачные потянулись губами друг к другу, и в этот момент тишину разорвал резкий хлопок в ладоши от Карин. Мгновенно над деревней развернулся барьер, потом еще один, а с запада в него ударила техника огня, заставляя преграду мерцать, а лес за ней моментально обращая в пепел и расплавленную породу. Темнота крыльев, режим мудреца, покров молнии, выход в реальный мир. Еще одно перемещение, и в лес внизу устремилась пелена плазмы, покрывая несколько гектаров площади. Славься барьер от перемещения, развернутый заранее. Удар явно должны были нанести совсем с другого расстояния, однако призыв, которым перетащили сюда врагов, промахнулся. Мое нападение сорвало дальнейшую атаку с данного фланга, но никого не убило. Из-под расплавленной земли полезли шиноби, и в меня полетели техники. Мерцание на землю, узкая струя плазмы сталкивается с земляной стеной, прорезая ее, и враг мудро не стал ждать, а ушел в сторону. Крыльями срываю дистанцию и выпускаю еще один поток плазмы в упор. Неизвестный шиноби камня не успел увернуться, испарило все, что выше пояса. Телепорт, спасаясь от каменных сосулек, и тут же принять на блок ногу еще одного шиноби. От молнии его защитил покров одного хвоста. Джинчурики, внешне не похож ни на одного известного, наплевать. Сильнее взвинтив скорость, вбил ему кунай в грудь. Пронизанная молнией сталь пробила его покровы, хоть и смявшись. Но отрубить врагу голову и гарантированно с ним покончить не позволили еще 2 джинчурики. Мерцание назад, и врагов накрывает вал плазмы, сметая спешно воздвигнутые стены из почвы. Продолжить технику мне не дал вылетевший на меня, прямо сквозь огненный шторм, безумный шиноби, покрытый глубокими ожогами. Я отметил, что его товарищ подхватил раненого в грудь и исчез в мерцании. Чужой кунай мелькнул опасно близко от груди, а противник покрылся знакомой аурой. Техника врат, у камня, долбанный Рачимару. Скорость покрова биджу, наложенная на, кажется, третьи врата, адская смесь. Но я успевал присесть, сдвинуться назад, в сторону, удар ногой в колено сбоку, и нога противника с хрустом ломается. В ладонь ложится новый кунай, устремляясь в голову покачнувшемуся врагу. Он смог прикрыться раскрытой ладонью, и нож распластовал руку, вместо того, чтобы убить. Крылья, спасаясь от поднявшейся вокруг земляной тюрьмы, стремящейся заключить меня в ловушку, мгновенно уйти мерцанием вверх, когда из земли ударили сотни каменных копий. В тот же миг же сверху на меня обрушилась стена ветра. Телепорт. Старик Анаки прикрылся мощной техникой воды из свитка, когда в него выстрелил поток плазмы. Крылья, удар разогретым до солнечных температур газом в упор, и тут же спастись телепортом от выросшего навстречу светящегося квадрата. А вот и его знаменитая стихия пыли, аннигилирующая материю. Страшно в ближний бой идти. Часть покрова сворачивается в шарик и с хлопком уходит в него. Попал. Вот только в стороны вместо кусков мяса полетели оплавленные обломки песчаника. Крылья. И на том месте, где я находился мгновение назад, прогремел огромный взрыв. Да ну его, Анаки слишком опытный для меня. Подобравшегося клона под маскировкой я заметил лишь благодаря Ринигану. Чуть больше чакры в глаз, и среди каменных клонов стало видно живую душу. Вниз улетел сжатый шар плазмы, прогремел взрыв. Однако старик опять умудрился поменяться с клоном. Замена? Ну хорошо. В Цучикаге полетел еще один плазменный шар, а я ускорил восприятие до предела и стал ждать. Вот старик сжимается в маленькую каменную сферу трансформации и выплеском чакры улетает в сторону клона, который одновременно устремляется ему навстречу. Крылья пустоты кунай входит в бедро старика, почти отрезая правую ногу в бедре. Долбанный летающий карлик, должно быть в голову. Перемещение, когда он опять активировал свою стихию пыли. Старик сжал раненую конечность и, хлопнув себя по груди свободной рукой, исчез. Как и джинчурики, к слову, вариация на тему призыва, вероятно, ожидаемо, что они изобрели свое подобие эвакуационной печати, когда такое стали массово ставить нашим союзникам. Уход крыльями вверх, чтобы осмотреться. И как раз успел увидеть, как с юга в барьер, окружающий Коноху, ударяет титанических размеров дракон из электричества. Яркая вспышка, и дракона больше нет, как и первого барьера, а в стороны расходится плазменный вал, превращая землю в пар и стекло. Следом шла ударная волна, а вверх поднималось грибовидное облако. Второй барьер устоял без вопросов, он под такое проектировался. Кажется, мы увидели сильнейшую технику молнии из когда-либо выполненных. Барьер легко бы сдержал не одну биджужаму, он крепче, чем наш на острове, несмотря на площадь. Плохо то, что технику вообще позволили выпустить. Восполнив резерв, переместился на юг. Тут все очень-очень плохо. Рейкаге, восстановивший правую руку и покров молнии, а еще режим мудреца, покров биджу и третьи врата. Гай, Какаши и Джирая не справлялись. Ах, да, увидев, как Ай переместился к воткнутому в землю кунаю, я сплюнул от досады. Просто отлично. Спасибо дяде Орочимару за наше счастливое детство. Рейкаге практически не видно глазом. Мужики держатся благодаря отличной командной работе, прикрывая товарищей, и крыльям пустоты. Майта не открывает врата выше третьих, знает, что бесполезно. Эй просто перейдет на шестые, после чего легко убьет самого Гая и остальных. Но мне имеет смысл, у меня на один режим усиления больше. Как же потом будет больно. Врата начала, исцеления, жизни, боли, предела, прозрения. Глубокий вдох и врата чуда. Чакра начинает хлестать в покров бешеным потоком, а стихия молнии проникает в каждую клетку. Печать с природной энергией впускает в тело ручей мощи, соответствующий разогнанному производству чакры. Ножи в обе руки. Выход из крыльев позади Рейкаге. Рывок вперед, разрывая свои мышцы. Он медленно поворачивается, но на середине начинает перемещение. Кунаи исчезают из рук, устремляясь к двум ближайшим местам, где я заприметил его ножи. Плазма уходит широким фронтом, накрывая всю поляну. Он появился, и в этот момент ему в живот вошел кунай, погрузившись едва самым кончиком. Плазма же лизнула сверху, не принеся никакого эффекта. Замечательно. Крылья пустоты, максимально разгоняя время в собственном подпространстве печати. Ручные печати, чакра ветра в кунаях, выход в обычный мир, укол в голову. Он отводит своим ножом с печатью меткой на рукояти. Сволочи стащили у Минато технику даже в мелочах. Его контратака, Мое уклонение. Ответ. Больше чакры в покров молнии. Еще немного усилить протекание нервных импульсов. Тычок ему в голову. Враг медленно сдвигается назад, поднимая левую ладонь, в которую входит нож. Клинок продолжает идти дальше, разрезая руку до локтя, попав между костей. И отшатывается назад, одновременно атакуя правой. Пригнуться вниз, впечатав ему в грудь левый кулак. Хруст ребер и здоровенную тушу Райкаге уносит назад, теряя по пути кисть с костью на ней. Рывок вперед, стремясь добить летящее тело. На его губах пузырится кровь, но, тем не менее, Эй улыбается, а мой кунай встречает лишь воздух. Ушел, собака. Отмена врат, покров молнии в печать, перекрыть поступление природной энергии. Порванные связки не держат на ногах, и я упал на спину. Какая земля мягкая и прохладная. Меня подняли руки Джирай, и он использовал крылья, уходя в один из бункеров в Неконахе. Я не очень осознавал происходящее, пусть и не терял сознание. Седьмые врата, само по себе очень плохо, а вместе с таким ускорением превратило мою нервную систему в хлам. Выживу. Чакра уже лечит. Хотя когда меня положили на кровать, вырубился практически сразу. Само собой, весь дальнейший бой я пропустил, очнувшись лишь через сутки в своей кровати дома. Все до сих пор болело. Чакра восстанавливалась рывками и совсем маленькими порциями. Повреждение системы циркуляции, собственно, вся система каналов чакры перекорежена. Ринниган мне в помощь. Выплесками силы в нужных местах медленно восстанавливал свободный ток чакры. За этим занятием меня застала мама, вошедшая в комнату. Протянув кружку с водой, напоила и села рядом, проведя руками по голове, тихо проговорив. Мы отбились. С Райкаге оказалось тяжелее всего. Перед тем, как ты появился, он ранил Итачи, чудом спасли. Наши потери только раненые, у них два трупа. Одного ты, второго Шисуи. Я удивленно распахнул глаза. Всего. На мое безмолвное удивление она пожала плечами. Атаковала элита, Ясуа. У нас тяжело раненые Итачи, Сарутоби, Наруто, Ао, Гаара и ты. Слабее Джирая, Гай, Нагата. Как? С трудом прохрипел я. Молчи. Наруто прикрыл Хинату от атаки молнии из свитка. Техника оказалась очень мощной, пробила стену ветра, кайтин девочки и его покров Биджу. Сейчас спит, все хорошо, вижу, ты восстанавливаешь систему циркуляции, не напрягайся, я займусь, как уснешь. Я выдохнул, смотря в непривычные белые глаза матери. Такое вот приданное ей новый муж на свадьбу подарил, причем, Бейкуган его родного брата. Мама прямо настоящая Хьюга теперь, а Наруто и вовсе поймал синий экран, его крик души. Хината теперь мне сестра, заставил нас долго смеяться. И, сын, делай, что хочешь, но врата не используй. Ты у меня слишком умный мальчик, чтобы тратить свою, потенциально, очень долгую жизнь на то, чтобы убить очередного несомненно очень важного врага. Техника наносит потрясающий комплексный вред здоровью, не надо ее использовать. А теперь отдыхай, я помогу. Положив мне руку на грудь, мама мягко погрузила меня в сон без сновидений. Она хорошо надо мной потрудилась, ибо, проснувшись, я не нашел особых проблем, лишь незначительные косяки системы циркуляции чакры. Зевнул, прищурился от бьющих в окно лучей солнца и, закинув руку за голову, задумался, что вообще произошло. Нет, не само нападение, тут понятно, для того провокация со свадьбой и устраивалась. Думаю, облаку и камню было понятно, их заманивают. Но цели-то при этом самые настоящие, накрыть одной атакой половину элиты врагов разве плохо, заодно протестировать реальные достижения прогресса самыми сильными людьми, теми, кто имеет больший шанс выжить. Откуда столько джинчурики? Они, вроде, слабее известных, но покров вполне настоящий, не говоря уже о том, как усилили ее. Машина для убийства, вобравшая в себя все украденное, скопированное и изобретенное Орочимару. Если встречу его в следующий раз, необходимо создать печать, способную сдержать призыв. Создание жизнеспособных условий для объекта не требуется, впрочем, не питаю уверенности, будто они нужны. Шиноби высокого уровня ведь, говоря объективно, не совсем люди. Чакра сама по себе в значимых количествах ломает реальность. А если ее много и над ней хороший контроль, шиноби способен на странные штуки. Например, выжить в печати, где не заложено полноценного трехмерного пространства, сильнее будет переживать о том, что дышать нечем и надо бы что-то придумать. Например, создать воздух из чакры, при владении соответствующей стихией. Долбанные супермаги. Выговорить получилось с диким акцентом, не привык язык к русскому языку, но, шиноби или нет, а по естественным надобностям надо, да и смыть с себя остатки едкого пота, выделившегося при использовании врат, не помешает. Пока работал мочалкой и мылом, оценивал сенсорикой округу. Наруто нет, мамы с Карин тоже. Тренируется перед домом Ханака, а рядом с ней Конан с ребенком. Повторно беременная Конан, кстати. Вот кто большой молодец и с полнейшим пофигизмом относится к тому, что стартовала бойня. Война, и что, не рожать теперь. Хотя скоро и у нас с Карин будет кровный брат или сестра. Если мальчик, то наследник клана Хьюга. Если девочка, то воспитываться будет, как Узумаки. Хиаши мечтает о пацане, конечно. По его редким оговоркам, понятно, что если на свет появится мальчик, то быть ему, в мечтах отца, богом шиноби. Могу лишь посочувствовать ребенку. Немножко. Маленького Яхика, который едва начал ходить, уже учит складывать ручные печати и махать кулачками. И Нагата думает лет в 8 имплантировать ему Ринниган, чтобы ускорить обучение. Если не умрем, то лет через 10 на острове будет куча детишек. Мама все чаще основательно подкатывает ко мне с вопросами типа: «А не нравится ли тебе кто-нибудь из знакомых девушек?» Или: «Ханакатян, милая, как ты считаешь?» Ну да, в деле продолжения чистой генетической линии у нас остался всего один вариант. Хотя девушка, кстати, наполовину Узумаки. Если я никого не встречу, так поступать и придется. Думаю, особой радости такое развитие событий ей не доставит. Однако Ханака не откажет. Впрочем, чужая душа потемки, особенно женская. Тьфу, ох уж эти заморочки. Яростно вытираясь полотенцем, высушил волосы и, натянув штаны, прошел на кухню, открывая холодильник. Пусто. Закрыл створку. На двери висела записка. Свиток с рационом на столе. Мама, он там и нашелся. 4 порции рамена. Значит, это вызов. Хмыкнув, я заработал палочками. 1, 2, 3, 4 уже запихивал через силу. Справился, но потом застыл на месте без движения. И медленно, чтобы случайно завтрак не вышел обратно, вышел на улицу. Ханака сражалась с земляным клоном Конан. Земля на бумажном, точнее, ее обычный клон в каменной броне для устойчивости к повреждениям. Яхика сидел на земле, отложив в стороны игрушечной куной, и, открыв рот, смотрел на плавный танец из ударов и блоков. Вот так дети потом и мечтают стать шиноби. Ученица держалась достойно. Меч в ее руках блестел в лучах солнца, высыпая искры из кунаев в руках клона при столкновениях. Ханака практически сразу после начала тренировок выказала желание научиться сражаться длинным клинком. Довольно разумно, особенно с учетом того, что запечатанные техники не требуют складывания ручных печатей. В бою с Райкаге я бы тоже хотел, чтобы в руках было нечто серьезнее, чем кунай. Не уверен, правда, будто меч выдержит такой бой. Ножи – расходный материал, а вот хороший клинок – история иная. Как себя чувствуешь, Ясуа? Выбил меня из размышлений вопрос бывшей главы деревни Дождя. Ты что с собой сотворил? Юмика сильно ругалась, когда тебя принесла. Никогда такого от нее не слышала. Чрезмерная стимуляция нервной системы покровом молнии. Сверху, врата чуда, Конан-сан. Она сморщилась, представляя, о чем я говорю. Если не про врата, так про покров точно. Нагата его освоила и с моей помощью, и Ринниганом. Но и ему страшновато столь глубоко вмешиваться в работу нервной системы. Но я выжил и стану сильнее, опытнее, лучше. Может, и озавалит Шисуи, в конце концов. Он у нас сильнейший ниндзя в деревне. Поместит в иллюзию и отрежет голову. Почему нет? Не все же соревноваться в скорости и силе? Подумай, как обойти ограничение покрова, Ясуа. Техника очень интересная, перспективнее, чем режим ауры Биджу. Даже если брать столь продвинутую форму, как у Наруто. Думаете? Конечно, ведь не просто так муж на него год потратил. Все остальные режимы усиливают пользователя комплексно. Но покров молнии единственный способен не искажать реальность вокруг, а встраиваться в нее, используя законы природы. И сжигать мозги, если дела пойдут не так, хмыкнул я. В частности, лениво отмахнулась она. Режим мудреца тоже считался невозможным эксклюзивом. И где он теперь? Покорился одному нетерпеливому юноше. Думай, экспериментируй. Ты ведь Узумаки, изобретай нужную печать. Печать, задумчиво протянул я. Как тут она может помочь в принципе? Покров ускоряет нервные импульсы, получая субъективно другое течение времени. С клонами он работает лучше, что теоретически позволит обойти ограничения физиологии и физики. Только вот техника не копирует сложные вещи, вроде печатей. Хотя мне ничего не мешает ставить метку многоконтурной печати для передачи чакры клону. Более того, а ведь могу создавать ринниганом чакроприемники и передавать чакру клонам через них. И не обязательно теневым. Я ведь прямо сейчас наблюдаю, как Конан создала более устойчивого к повреждениям клона, способного сражаться. Вообще, я мало использую ринниган в бою. Не хочу привыкать и строить на его основе боевой стиль. Однако пусть лучше глаза, чем врата. В целом, глаза бога немного разочаровывают. Да, они дают доступ к интересным способностям, особенно к оживлению. Но именно в боевом аспекте не так уж прямо что-то запредельное. Поглощение техники чакры, есть печать и действует она у меня быстрее. Гравитация, освоена и так, призыв, убить огромному монстру сильного шиноби нереально, если это не биджу. Вырвать душу, с тем же успехом я могу воткнуть врагу куной в висок, не отвлекаясь на спецэффекты. Самое полезное, это способность видеть чакру и душу человека. Как ринниган позволит победителя, не дает он прибавки в скорости, а вот запечатать Райкаге вместе с областью вокруг. Почесав щеку, дождался, пока Ханака обезглавит клона и похлопал в ладоши, поздравляя девушку. Кстати, где все? Муж в дожде, готовит оборону, а команда помогает ему с барьерами. Юмика в госпитале. Они нормально отнеслись к идее воевать на стороне нашего союза, мы все-таки стерли в пыль половину дождя. Плохо отнеслись, но силу Канахи знают, а про камень ничего не понятно толком. И первое столкновение показывает, мы сильнее. БРРР, вздрогнул я, вспоминая я, не сказал бы, результат, Ясуа, один Узумаки победил двоих Каге, это мы знаем, что ты по краю прошел, для остальных итог очевиден. Если хочешь подробностей, отправляйся в Канаху или дождь. Я задумчиво пожевал губу и сосредоточился на своих повреждениях системы циркуляции чакры. Не надо пороть горячку. Отправлюсь сейчас, меня мигом определят на конкретный боевой участок, а к сражению не готов. Хорошо бы всей семьей сидеть на острове, делать свитки с техниками и не лезть в мясорубку. Жаль, не выйдет. Слишком мы сильны стали на покупной чакре. Держать в тылу боевые единицы такой мощи нерационально, страшно за детей, но я сделал все возможное, чтобы они выжили в бою, тренировались за пределами возможностей обычных людей и даже Узумаки, пора предоставить их своей судьбе, моя задача убрать всех, кто будет для них слишком опасен, например, Психорайкаге и Орочимару с его проектами, интересно, как они создали столько джинчурики, клоны биджу, другая технология, разберемся. Судя по первому бою и небольшому количеству потерь, война надолго. Враг проверил наши и свои силы, сделает выводы. Теперь будущее определено и очень простое. Ведь единственное, что мне нужно, это убивать. Глава 30. И все, четверо шиноби, не густо людей прислали союзнички, опустив маску из бинтов, сплюнул на песок Забуза. Джирай хмыкнул, переглянувшись с Итачи. А вот Карин молчать не стала. На вас хватит, отставить брязги. Отправляемся, приказала Теруми, прежде чем Мамачи вставил слово. Я молча протянул руки, за которые ухватились Забуза, Хаку, Мизукаге, Ао и еще один мечник тумана, синеволосый Чуджура. Миг темноты, и под нами оказалась скала небольшого острова в океане, совсем недалеко от континента, и, соответственно, страны молнии с ее скрытой деревней. Не очень для нас удачно возродился треххвостый. Сестра, появившаяся справа, притащив на себе пятерых шиноби тумана, прикрыла глаза, погружаясь в видение чакры. Следом, исчезла в крыльях и через пару минут появилась на том же месте. 7 километров на юг, плывет на глубине в полсотни метров в нашу сторону. Ждем, как окажется максимально близко, и идем на перехват, кивнула Теруми. Треххвостый возродился после смерти прошлого джинчурики, Ягуры. Не думал, что туман позовет на запечатывание союзников. Более того, предложит Узумаки биджу, на время войны, разумеется. Сейчас у них нет возможности подготовить джинчурики по правилам. Создание из чакры необходимо использовать сегодня, а не ждать, пока новый сосуд привыкнет к силе демона. Запечатывать будем в Карин. Хочу, чтобы она имела больше шансов против монстров, которых создают враги. Да, можно и в меня, тогда получу на один режим больше и сравняюсь с Райкаге. Правда, это не означает мою автоматическую победу над ним, а Карин беззащитна против скорости покрова биджу. Если джинчурики имелось у врагов всего 4, как и положено, Это был бы приемлемый риск, она сильная, но их неизвестное количество, а значит встретить такую тварь можно где и когда угодно. К тому же, она лучше перенесет чакру Биджу, себе способ стать сильнее я найду. Он рядом, пойдемте. Карин поднялась вверх и полетела над морем. Остальные побежали за ней по воде, как и я. Не то чтобы не умел летать, но так расход чакры чуть ниже. Зачем мне дешевые понты? Пара минут, и мы над выбранной точкой. И тут уже не надо быть отличным сенсором, чтобы ощутить приближение огромного сгустка чакры. Биджу довольно глубоко, нас он тоже чувствует, судя по тому, что уходит еще глубже. От сложившей пару ручных печатей сестры в море устремился широкий поток чакры, видимый Риннеганом. Захватывая и пропитывая массы воды, ручей силы все глубже подходил к Биджу, пока не настиг его, отчего алые глаза торжествующе блеснули. Еще 5 секунд накачки чакрой, и она резко дернула на себя руку, а чудовищные массы воды пришли в движение. Биджу потащила к поверхности, а потом титаническим столбом воды вытолкнула на поверхность. Техника не останавливалась, поднимая огромную черепаху, чтобы с грохотом и ударившими в стороны волнами бросить на мелководье возле острова. «С ней мы хотели драться, Забуза-сан?» – ошеломленно спросил Хаку, пытаясь устоять на взбесившейся поверхности океана. Мои губы изогнулись в довольной улыбке. Я вырастил монстров и бесконечно рад этому. Карин исчезла, оказавшись перед Исабуи, усилив свой голос техникой, громко крикнула. «Я буду твоим джинчурики. Ощути же мою силу, будущий партнер». И она высвободила часть своей запечатанной техники в треххвостого. Немалую часть демона смело протащила через весь остров, а девушка оказалась уже опять над ним, обрушивая вниз миллионы тонн воды под давлением. Наполненный болью рев заложил уши. Сестра дала демону прочувствовать короткий миг свободы, монстр даже поднял пасть, накапливая чакру для биджу-дамы, и его опять вбил в песок водяной столб. Тем не менее, зверь сумел взмахом лапы отправить в нее сотни водяных пуль. Она остановила их очередной волной воды, устремившейся в биджу. Как говорит Курама, если человек реально хочет нормальных отношений со своим биджу, он должен показать свою мощь, стать достойным партнерства. Ну и, заодно, печать такого класса у человека может стоять только одна, поэтому, прежде чем запечатывать монстра, Карин надо израсходовать технику воды. Особенно обидно треххвостому должно быть от того, что его бьют родной стихией. Тем временем по панцирю хвостатой черепахи пробежала небольшая трещинка с краю, а от транслируемой демоном жажды крови замерло сердце. И когда его ярость достигла пика, в стороны ударила волна чакры, сметая глыбы камня и поднимая гигантское цунами. Вода перед нами вскинулась ввысь, стремительно превращаясь в толстую стену льда, об которую и пришлась ударная волна биджу. Во все стороны полетела ледяная крошка, но барьер выдержал. Теруми с признательностью улыбнулась Хаку, который еще и заморозил воду под нами, давая устойчивую поверхность. Биджу, пользуясь короткой передышкой, распахнул пасть, вокруг которой замерцала концентрируемая чакра. «Он готовит биджу-даму», — воскликнул один из шиноби тумана. Я флегматично почесал щеку и кивнул. «Ага, Карин, пережившая атаку демона в крыльях, вышла из них сбоку от чудовища, так что он сноровисто развернулся, направив сжимаемый шар чакры на нее, в противоположную сторону от нас, по счастливому стечению обстоятельств. Секунда, и биджу-дама ушла в цель. Треххвостый не глупый», — бил он под Карин, не пытаясь попасть в такую маленькую цель. Однако перед сестрой появилась черная стена, в которой техника исчезла, растворившись без следа. А в монстра устремились остатки техники воды, кроша панцирь сжавшегося Исабу. «Признаешь ли ты мою силу?» — разнесся усиленный крик. Биджу зарычал, ударив волной чакры, более направленной, чем раньше. Потом техниками воды. Но Элла-Валасе Акунайчи даже не стала их парировать, скрывшись в крыльях и появившись ровно на том же месте. «Укрепляя защиту, сейчас она вернет ему биджу-даму», — попросил я бывшего подручного Забузы. Тот вздрогнул, но положил руки на лед, начавший стремительно расти. «Хороша девочка, не верится, что когда-то сам учил ее печати рисовать», — счастливо улыбнулся Джирая. А вот Теруми смотрела на действо остановившимся взглядом. Кажется, женщина стремительно переоценивала расстановку сил в мире. «Даже в рассказах о Хашираме не говорили такого», — прошептал Итачи. «Я знал, но видеть самому. Искусство ниндзюцу развивается», — пожал я плечами. «Думаю, пора забыть авторитетов прошлого и идти в ногу со временем». Вторя моим словам, Вспыхнул свет распечатанной Карин Биджу дамы. Ужасающий грохот самого взрыва, а затем в ледяную преграду ударила волна. Выждав основное буйство стихии, я поднялся вверх и завис, наблюдая, как шиноби покидают почти разрушенные укрепления, и со страхом смотрит на сестру, парящую перед лицом Биджу. И хорошо, пусть знают силу Узумаки. Переход крыльями, и я рядом с ней, техникой ветра разогнав пыль и дым от взрыва. Биджу очень нехорошо, несмотря на то, что технику девушка направила не в монстра, а рядом, боясь, как бы так уже побитый панцирь не раскололся окончательно. Внезапно Карин повернула голову на север, да я и сам уже ощутил появившуюся сигнатуру чакры. Над поверхностью моря в нашу сторону стремительно летела черноволосая девушка, а в ее руках находилось 4 куная с метками, которые она метнула вперед. 5, 10, 20 человек, а потом и еще десяток. Забирай демона и уходи, нормально запечатать не успеешь, поморщился я. В бою Карин не спорила, потянув из разгрузки свиток. Я активировал режим мудреца и покров молнии. А как иначе, когда там сама Югитани, сосуд двуххвостой Мататаби и 6 их странных джинчурики. В нас с сестрой полетели дальнобойные техники, и я поднял правую ладонь, активируя печать. Огненный шар и каменные копья сгинули во тьме, а посреди группы врагов появились Джирая Сытачи. Джинчурики не ввязывались в бой, оставив его на своих спутников, а поспешили в нашу с Карин сторону. Мерцание, и я перед ними, лениво оглядывая. Все облачники, чакра покровов новоявленных джинчурики похожа на Мататаби, но не идентична, степень соответствия примерно как у родственников. Завыл ветер, демонстрируя, что область пространства с треххвостым исчезла в печати. И именно тогда Югита раскрыла здоровенный свиток, ранее висевший за плечом, а по ощущению природной энергии как будто кипятком прошлись. Джинчурики хмыкнула. «Попробуйте теперь сбежать, Узумаки. Мне не нужно дополнительных тестов, чтобы ощутить, как переписываются законы реальности вокруг. Запрет запечатывания в принципе, в который влито какое-то совершенно безумное количество не просто чакры, а природной энергии. Как они этого достигли, не знаю. Мерцание назад тоже провалилось. Они запретили это, а Югита уверенно приказала своим подчиненным. Убейте Узумаки, котята. Странная у них техника. Запечатать ничего нельзя, но распечатать можно. И я выпустил бросившимся на меня врагам океан плазмы. Моментально выкипела вода под нами, оставив их без опоры. Котят это не остановило, они смогли оттолкнуться от воздуха, но заставило потерять драгоценное мгновение под чудовищными температурами. А я продолжал выпускать технику дальше, поднимаясь выше и концентрируя плазму в более узкий луч. Первый добежавший до меня джинчурики получил ее всю. Смылся покров, оголяя тело, распахнулся в крике рот. Но плазма уже добралась до внутренности и костей. Доля секунды, и вниз осыпался лишь пепел. Другие шиноби совсем близко, но не поможет. Гравитационная волна остановила их в прыжке и отправила обратно в море. А плазма продолжала бушевать. Вот дико закричал еще один, следом второй. Первый насмерть, а вот второй успел нырнуть в океан, несмотря на ожоги. Плазмы осталось не так много, не было возможности подзарядить технику после Рейкаге, и я перекрыл печать, оставшись парить над океаном. На меня, шипя, летела Югита, выпустившая оба хвоста. Вообще, на местном, гравитационная волна имеет красивое название. Небесное покорение вездесущего бога, оно же Шинратинси. Именно ее опять и встретила лбом Кунайчи. Нет, в таком раскладе в Риннигане что-то есть, конечно. Однако, стоило джинчурике оказаться на воде, как в меня устремился огненный шар, а потом и какие-то мелкие объекты, постоянно делящиеся. От техники огня я сумел отлететь, а остальное смести стеной ветра из свитка. Чем воспользовался один из врагов, выловив раненого, после чего, взвалив на плечо, побежал в сторону, активируя на ходу медицинский свиток для шиноби с ожогами. Нашего производства, между прочим, против меня трое. Каменные копья, водяные пули, струя воды под давлением, огненный шар. Они методично расстреливали меня техниками с поверхности, заставляя выполнять виражи в воздухе. Уклоняться получается так себе. Одна водяная пуля прошла почти погасившись покровом. Останется синяк на груди, но ребра, вроде, целые. Конечно, я отвечал своими техниками из свитков. Мощная атака огнем по площади оказалась слишком медленной, от нее они скрылись в океане. Глупо с моей стороны, поспешил. Мы слишком далеко друг от друга, Полсотни метров дают шиноби достаточно времени для реакции. Темнокожий мужик с мечом в руках, стреляющий водяными пулями, и вовсе сумел увернуться от техники молнии из свитка. Мерцание подавлено, она сейчас медленная. А вот я в воздухе, легкая цель, менее быстрая, чем на земле. Карин давно потерялась на горизонте, и я про себя порадовался, что сестра не решила мне обязательно помочь. Не думаю, будто ограничение перемещения больше пары километров в диаметре, скорее всего, она уже дома, свиток с биджу в хранилище убирает. Союзники сосредоточенно режут друг друга на коротке, виднеется белая шевелюра, мелькают черные волосы и меч, живы. Да и мне пора перестать страдать ерундой, хотелось бы взять в плен хоть одного странного джинчурики. Мы должны понять, что за зверята такие. Заложив вираж, я очередной волной отвел в сторону каменные копья и упал вниз, чакру в ноги, позволяя себе стоять на воде, усилить покров и, сжав в руках кунай, устремиться навстречу врагам. Нож отводит меч, подшаг, удар по колену, не попал и вынужден отскочить в сторону, спасаясь от когтей Югита. Все трое владеют режимом мудреца, позволившим им пережить все, отправленное в них сегодня. Но все равно я быстрее думаю благодаря ускорению нервных импульсов, однозначно лучше владею синчакрой. Тем не менее, их трое, и они опытные бойцы, всем прилично за 20. Одни блондины, это у них в облаке стандарт, что ли? Парень с кунаем, на секунду отскочив, сложил ручные печати, и все вокруг залило светом. Я закрыл глаза, пытаясь ориентироваться на чувство чакры. Шиноби как-то оказался слишком близко, и мне пришлось отмахнуться ножом, сломав собственный рисунок движений. Удар меча в бронежилет пропахал кевлар и стальную пластину внутри, оставив поверхностную рану на груди. Как, открыв глаза, я сжал зубы. Парень, ослепивший меня, и не приближался. Иллюзия. Хорошая иллюзия, предназначенная для обмана сенсоров. А значит, он и сам сенсор, скорее всего. Дай бог памяти, кажется, его зовут Си, а мужика с мечом тогда даруй, у них, вроде, команды по двое обычное дело, запомню. Не обращая внимания на короткую боль, отбил в сторону очередной удар и ответил кунаем по Югита. Удачно, вон как зашипело, получив нож в предплечье. Кунай теперь в помойку, но я достал еще один. Можно открыть врата, однако моя жизнь сейчас от этого не зависит, не буду. Мама права, последствия слишком велики. Если кто-то из врагов задействует их, тогда придется, но до той поры, нет. Как же сильно и быстро бьют. Для меня медленно благодаря ускорению молнии, но их трое и приходится постоянно двигаться, отдавшись на волю рефлексов. Увернуться, резануть, подставить кунай под когти Югита, уколоть, присесть, рубануть, опять уколоть. Глубокий порез на ноге у мечника, рассеченное запястье у парня с гендзюцу. Я потихоньку накапливал чакру, на всякий случай. И когда опять вспыхнул свет, во все стороны ушла гравитационная волна, отбрасывая противников. Облачники на диво неудобные враги для человека, владеющего молнией. За поединок я неоднократно бил электричеством при контакте и через водную поверхность под ногами. Без проблем отводит ток, привыкли, видимо, на спаррингах. Си, тем временем, прикрыл глаза, и от него потянуло неконтролируемым выплеском чакры. А вот и врата, первые и вторые. Ну их, не желаю тут калечиться или умирать, ведь пара небольших ран намного менее опасны для здоровья, чем врата. Выдох. Притянуть его к себе и присесть, вытянув ладонь, высвобождая все, что осталось из плазмы одним коротким выплеском. Я пуст, но и он с недоумением смотрит на культю на месте левого бедра. На долю секунды теряется, пытаясь установить равновесие, и мой кунай входит ему в целое колено, пробивая насквозь и ломая ногу. Метнулся в сторону, одновременно доставая свиток из разгрузки и посылая в бросившихся на помощь другу облачников стену ветра. Они ныряют под воду, уклоняясь, но мне оно и надо. Пальцы танцуют, творя технику, в которую уходит вся оставшаяся чакра. И в тот момент, когда они вылетают на поверхность, нас с раненым окружает водяная тюрьма. А я, до того, как она сомкнулась, снимаю покров и отправляю всю молнию, скопленную в нем, в Югита одной техникой. Расстояние небольшое, и увернуться у нее не получается. Симпатичной блондинке, и так уже уставшей и потрепанной, разворотила всю правую ключицу и практически оторвала руку. Товарищ с криком бессильной злобы ударил мечом в поверхность тюрьмы, но кроме небольшого моментально затянувшегося пореза там ничего не осталось. Долю мгновения с бешенством смотря на меня, Даруй отворачивается и бросается к Джинчурике, где, выхватив у нее на бедре из-под сумка медицинский свиток, активирует его. Покров он потерял по дороге, как и режим мудреца. Напасть бы сейчас, жаль, что технику вот так просто не отменить, да и не нужно. Она максимально плотно облегает тело, давая очень ограниченно двигаться только мне. Пленник тоже, впрочем, деактивировал врата и прикрыл глаза, а его ноги засветились зеленым светом мистической ладони. Медик, ну да, неудивительно, кому как не медику знать про врата. Я плавно начал сдвигаться в его сторону, вытягивая ладонь. Попробую вытянуть чакру способностью Риннигана до потери сознания. И пока медленно преодолевал метр между нами, оглянулся вокруг. Битву основных сил отсюда не видно, далеко и мешает туман от испарения большого количества воды. Облачник, сидя у тела Югита, придерживал ей руку, давая возможность технике спасти конечность. Отстойный выбор для него. Спасти лишь одного из своих друзей и смотреть, как убивают другого. Ему повезло, убивать не собираюсь. Благо, наконец дотянулся и активировал технику. Он пытался сопротивляться, оттягивал чакру от моей ладони, коснувшейся плеча. Но Риннеган не оставил ему шанса. Пусть я и ощутил сопротивление, но оно вызвано скорее техникой, блокирующей запечатывание. 5 секунд и он обмяк, потеряв почти всю чакру. Я же заодно исследовал его тело Риннеганом, осматривая печати. Одна на груди, явно типа наших эвакуационных, из нее я вытянул всю энергию. Еще одна на предплечье для хранения синчакры. И, главное, та, в которой он хранит своего биджу. Тут более интересно. Она нестандартная, многоконтурная. Я завис, отправляя в нее силу и проверяя отклик. А ведь она связана с другой где-то далеко. Очень интересно, то-то я не чувствовал выплеска чакры биджу при смерти Джинчурики. Его и не было. Едва носитель умер, печать полностью отвязывалась от реальности, и демон переносился куда-то в другое место, где находится еще один контур печати. Классно придумано, Орочимару умница. Его печати всегда очень свободные, творческие. Меньше математики, чем в моих, больше волевого посыла. Они требовательные по чакре и способностям мастера, но красивые, нравится. Я разбирал его изделия, когда учился. Сложно пришлось, они плохо поддаются дешифровке, так как очень индивидуальны. Это мы всей семьей бились за стандартизацию нашей продукции, прежде всего, чтобы выполнять сложные печати вместе. У него такой задачи не стояло. Облачник, тем временем, оттащил женщину за 100 метров от водяной тюрьмы, положив на отмель почти разрушенного техниками Карин острова. Вернулся, бросил взгляд в сторону основного сражения, на мою защиту. Отчаяние в глазах сменилось решимостью, Даруи сорвал с пояса свиток, и воздух расколол удар грома, а округу осветила ярчайшая вспышка. Напитанная чакрой вода вокруг меня испарилась больше, чем наполовину. Это же какая мощь вложена в молнию. Пленник выжил только потому, что я прикрыл ценный источник сведений собой. А ведь Даруи собирался убить в первую очередь его, судя по всему, чтобы важные секреты деревни не ушли врагам. Не дай то бог мне такой выбор однажды сделать. Прикрыл нас я простым выплеском чакры, а следом отправил гравитационную волну и, свитками с обеих рук, огненный шар и стену ветра, усиливая пламя воздухом. Он опять поднял покров биджу, позволивший ему пережить атаку. Из печати в тело втекает синчакра, восполняя резерв. У противника сгорели волосы, тело покрылось ожогами, но он бежал ко мне. Гравитационная волна, сложить ручные печати и выпустить водяные пули. Свитки с техниками кончились, теперь лишь своими силами, благо запас чакры в печати еще приличный. Создал теневого клона, и он, сотворив водяную тюрьму поменьше, спрятался в ней с пленным. Опять гравитационная волна, добавить сверху огненным шаром. Устал уже и чакраканалы жжет, очень много энергии слишком резко пропустил сквозь них, и враг сдает. Поднимаясь после того, как отбросило и обожгло, он до пояса провалился в воду и, с видимым трудом восстановив контроль, покачнулся. Тем не менее, останавливаться мужчина не собирается. «Я не подведу деревню», — прохрипел Шиноби и, подняв меч, побежал на меня. Его шатало, никаких режимов усилений не осталось и в помине. Одна молния и все закончится. Шиноби бежал, а я не решался на смертельную атаку. Он враг, но достойный человек и шиноби, не боящийся трудных решений и готовый пожертвовать жизнью. К тому же поединок я уже выиграл, и это не в азарте сражения или нукининов резать, за каждым из которых куча невинных трупов. Забой быстро понимаешь, что представляет собой человек. С другой стороны, разве мне нужно его убивать? Рывок вперед и удар в челюсть, заставивший его отлететь назад, потеряв по дороге пару зубов. Подхватив меч, я догнал потерявшего сознание парня, уже начавшего тонуть, и, вытащив из воды, закинул в водяную тюрьму к клону. Будет у нас двое пленных. Пойдут по обмену, рано или поздно. Не верю, что враги не возьмут в плен никого из союзников или шиноби Канахи. Не стоит войну превращать в тотальную бойню, и начать стоит прежде всего с себя. Да и для изучения их джинчурики, лучше двое подопытных, чем один. Помощь нашим или прихватить Югита. Лишить облака Мататаби будет хорошим подспорьем к новым боям. Пока я решал, с юга появился проблеск знакомой чакры, и над водой появились летящие Нагата и Наруто, а с севера потянуло чакрой восьмихвостого и показалось еще два десятка бегущих шиноби облака. Да кончится, вообще, сегодня этот бой. Глава 31. Синчакры, два резерва в печати, природной энергии хватит еще на парочку объемов. Обычной чакры нет. Итого, 2,5 резерва на бой. Джирая с Итачи, как и союзники из тумана, тоже измотаны, многие ранены. Учитель зажимает сильную рубленую рану на плече, а Учиха, у меня на глазах, выдернул и выкинул в сторону засевшей в бедре на всю длину лезвия куной. Обе группы поредели. В тылу у наших висела водяная тюрьма, которую поддерживал, засунув в нее руку, стоящий рядом на колене Мамачи, тоже не целый, ему отрубили вторую ногу под бедро. Внутри находилось 6 человек, 4 из которых лечили медицинские свитки. Еще одно тело плавало без головы, а второму сожгло все внутренности, остался один сломанный позвоночник, голова и конечности. Импровизированный госпиталь окружал лабиринт из ледяных зеркал, ведущий ближе к сражению. На моих глазах один из шиноби тумана отвлекся на подходящий отряд облачников и получил куной в живот. Он сумел отбиться, а далее его прикрыл ледяными иглами Хаку, который потом помог раненому выйти из боя. Полезное дело делают, не зря дети оставили их в живых. Облачники тоже организовали себе госпиталь на острове, закрывшись куполом из каменных плит. Надо бы атаковать, но здесь бы самим отбиться. Нагата окутался покровом молнии, а Наруто желтым с черными символами, поверх которого легла полупрозрачная аура из ветра. Новоприбывшие противники, увидев подлетающую пару, моментально выстрелили в Узумаки дюжиной техник. Наруто, как более быстрый в воздухе, ворвался в ряды врагов с большим расинганом. Он разметал поднятую ему навстречу стену воды и влетел в джинчурики восьмихвостого. Тот принял расинган на выросшую из покрова биджу лапу и, несмотря на то, что она разрушилась, прибил Наруто еще одной. Брат легко увернулся, одновременно вытащив и активировав свиток. Во все стороны от него устремилась стена плазмы, вызвавшая ударную волну, разбросавшую всех, кроме Би и еще двоих джинчурики. Рэпер на это выпустил еще 2 хвоста и еще раз обрушил на Наруто огромные лапы. Точнее, попытался. В грудь ему вошел шелестящий ветром расинган, и сосуд восьмихвостого закричал, когда техника пробила покров и коснулась настоящего тела. Даже думать не хочу, сколько брат вложил чакры, чтобы пронзить защиту 5 хвостов. Впрочем, меньше, чем биджудама, а значит приемлемо. Блондин отмахнулся выпущенными лапами 9-хвостого отбросившихся на него союзников облачника и вытащил еще один свиток. Би ждать не стал и, сложив ручные печати, заставил океанскую воду ударить в Наруто на опережение, отчего огненная техника затухла. Следом в блондина понеслось 4 копья молнии из свитков, от которых он прикрылся поднятой в спешке водой и чакролапами. Помогло не очень. С грохотом Наруто улетел далеко назад, хорошо хоть не получив пробития покрова. Би устремился за ним, но один. Его команда оказалась занята Нагата, начавшего с атаки на одного из джонинов облака. Удачной атаки, судя по тому, что в сторону полетел меч с отрубленной рукой. Их бойцы с покровом были вынуждены отвлечься, спасая товарищей. Бывший лидер Акацуки, отбросив их гравитационной волной, выдал серию техник из свитков по окружающим. Я смог восстановить покров и вмешался в бой. Ткнул ножом одного, ногой следующего, резанул, уклонился и сошелся в поединке с очередным джинчурики, конечно, тоже голубоглазым блондином лет 19. Мечник, стихия огня, интересная техника, позволяющая пропускать пламенеющую чакру через меч. Его клинок столкнулся с моим кунаем, высекая искры. Однако вызванная им огненная дуга прошла дальше лезвия и глубоко въелась в покров, оставив поверхностный ожог. Неприятно. Впрочем, и он отдернул меч, сквозь который прошел электрический ток. С тыла на меня устремилась очередная блондинка с потрясающими буферами и танта в руке, очень похожая на парня передо мной. Сестра демонстрирует режим мудреца, неплохую скорость и силу, однако покрова биджу нет. Уклонившись от танта, вкинул больше чакры в покров, ускоряясь. Встречный удар, и кунай входит ей в левое предплечье, которым она закрылась. А я зашипел, ощутив пламя на спине, пробившее покров. Грудастая специально меня выманила, ожог довольно сильный, а парнишка ускорился, налетев вихрем атак. Грудастая отпрыгнула назад, где, быстро обернув руку бинтом, активировала медицинский свиток и вернулась в бой. Била редко, но очень хорошо, выбирая момент относительно своего напарника. Точно брат и сестра. Попутно в меня летели техники, изредка пытался нанести удар кто-то из остальных врагов. Благо, после того, как я занял одного из джинчурики, Нагата уже успел отрезать голову Джонину и ранить еще четверых облачников. Парящая над нами черноволосая девушка из камня эпизодически помогала техниками, но близко старалась не опускаться, чтобы не попасть под атаку. Наруто сражался с Би, и там под удары лап из чакры и мощных техник лучше никому не лезть, сметут и не заметит. Отвлекшись на окружение, я пропустил танта, рассекший мне бедро, и тут же принял на кунай меч, выделив больше молнии. Клинки столкнулись и моментально разошлись, а от меня ударила круговая гравитационная волна, отбросившая их назад. Устал. Реакция уже не та, ошибаюсь. Локальная точка гравитации бросила соперников навстречу друг другу, и я рванул вперед, создавая рассинган с чакрой молнии. Спиральная сфера разбросала поднятую гравитацией воду, еще не успевшую опасть, и вошла в грудь джинчурики, перед этим разрушив вскинутый клинок. Он отлетел в сторону, хрустнув переломанными ребрами, но его сестра не дрогнула, успев всадить мне в бок заряженный огнем танта. Я отмахнулся коленом, попав ей в грудь. Женщину отбросила назад, но свое оружие она не выпустила, расширив рану в боку, а в меня прилетел поток лавы от вмешавшейся в бой девушки из камня. Полностью увернуться не смог, а лава, стремительно остывая на покрове, стала затруднять движение. Постаравшись притянуть женщину к себе гравитацией, наткнулся на сопротивление. Хорошо. Часть покрова свернулась в сферу и выстрелила в соперницу. Она успела выстрелить навстречу лавой, однако полностью технику не остановила. В стороны разлетелась магма и камень, а девушка отлетела назад, схватившись за выжженный живот, куда попала техника. Воздух разорвал крик боли, и она рухнула на волны, не в силах больше поддерживать полет. А мне в спину влетела техника воды, заставив кувыркаться по поверхности моря. Ослабевший покров не выдержал урона, с хрустом сломалась правая лопатка, рассекло мясо и ребра. Выпустившего технику облачника смело гравитационной волной от Нагата, но сделать свое дело он успел. Пока враг пытался подняться, я отправил в него сферу молнии. Попал в голову, заставив ее разлететься в стороны остатками мозгов. Выскреб последние резервы чакры и поднял стену воды, защищаясь от огненного шара, выпущенного недобитым до конца блондином джинчурики. Его сестра тоже помогла, отправив следом еще один, сама активируя медицинский свиток девушки из камня. Как же плохо без крыльев и мерцания. Нас разделяет 30 шагов, и бежать их пришлось под обстрелом вражеских техник. В самом конце грудастая блондинка торжествующе усмехнулась и сорвала с пояса свиток, откуда в меня устремились лезвия ветра. Покров прорубило, как и бронежилет, и я отлетел назад, заливая волны кровью из разрубленных груди и живота. Глубокие раны стремительно регенерировали, но чакры становилось все меньше и меньше. Главное, чтобы кишки не выпали до того, как пузо зарастет. Вот терпение-то у этой бабы. Выждала, когда окажусь максимально ослаблен, наплевав на свои раны и брата, и только тогда ударила свитком. Она накинулась на меня, размахивая своим танто. Покров молнии приказал долго жить, а его остатки я отправил в нее техникой. Увернулась. Мерцание подавлено, моя сфера молнии намного медленнее, чем должна быть, и жрет непропорционально много чакры. Отстой. Танто встретил кунай, жестко блокируя. Одновременный удар другим ножом в живот, от которого она почти увернулась, оставив неглубокий порез. Правда, мне больно досталось по голени лоукиком, а сзади подступал ее брат с обломком меча в руках. Сплевывал кровь, но шел. Надо бы активировать врата, тут уже не до здоровья. Но она ведь не дает времени, секунду бы передышки. Отбив несколько атак, ответил сам, медленно собирая чакру для гравитационной волны. Сейчас отброшу их, а там первые и вторые врата. Должно хватить отбиться. Шаг назад, и я внезапно теряю равновесие, проваливаясь в яму, которой там не существовало еще миг назад. А вода поднялась выше, тормозя движение, пытаясь порезать неожиданно острыми краями. Мой взгляд нашел усмехающуюся сквозь слезы боли черноглазую девушку из камня. Сверху рухнула танта, которое я неловко отвел кунаем, и оно разрезало левый бицепс. А техника воды усиливалась, затягивая меня глубже, сдавливая так, что ни вдохнуть и ни пошевелиться. Я направил больше чакры к коже, спасаясь от режущего эффекта, поднял левую ладонь, позволяя короткому мечу пробить ее и застрять в руке, лишь бы получить хоть мгновение времени. Я не сдохну тут. Выплеск чакры отбросил от меня и технику воды, и грудастую блондинку. Первые врата, вторые, третьи. В тело устремилась долгожданная сила, вымывая усталость. Легко увернувшись от танта, отпрыгиваю назад, пропуская мимо огненный протуберанец, следом еще один, отправленный грудастый. Парирую кунаем обломок меча, сжимаемый в джинчурике. Посеревший от боли и усталости блондин, то ли рычит, то ли подвывает от боли, но окутывается покровом биджу. Да когда же вы все сдохнете, твари? Последний нож в руке разваливается, отводя атаку, и я остаюсь с голыми руками. Наплевать. Пятые врата. Хруст костей, его оружие летит в сторону, он подвывает от боли в сломанной руке. Как и я, мне не хватило чакры укрепить ребро ладони, и правая рука больше не функциональна. Они все сдохнут. Локоть левой руки ломает челюсть, а правая голень ломает колено джинчурики. Отскочив, пропускаю мимо водяные пули. Упавший на воду боец складывает печати, и в меня устремляется стена огня. Пламя обнимает кожу, сжигает волосы, и я, не глядя, прописываю правой ногой удар по футбольному. Его уносит назад, а я, при попытке опереться на ногу, падаю, смотря на высовывающийся из своей голени кусок кости. Сломал ногу своим же ударом. Активировав мистическую ладонь, накладываю жесткий лубок из чакры на ногу и руку. Энергия восполняется под вратами быстро, организм щедро расходует резервы. Рана на спине уже сложилась обратно, затягивается мясом и кожей, живот и грудь тоже стянуло. Только вот все на восстановление тела и уходит. Справа ощутил огромный всплеск чакры и, мельком глянув, бессильно выругался. Поднявший пасть к небу Курама концентрировал чакру во рту. Чуть вдалеке виднелся восьмихвосты, тоже собирающий силу. «Наруто, ты дебил!» Я бессильно продолжал материться, собирая крохи чакры и погружаясь в океан, попутно окружая себя слабой версией водяной тюрьмы. Успел уйти на 7 метров, когда сверху вспыхнул свет, а потом меня подхватило и закружило вместе с толщей воды от ударной волны. Надеюсь, в этом огне сдохли мои враги. Хотя, судя по их живучести, можно и не мечтать. С трудом поднявшись к поверхности, выполз из воды. Меня мутило, врата работали вхолостую, сжигая все крохи резервов организма, до сих пор не восполнившихся с прошлых 7 врат. Оглянувшись, я пробежал полсотни метров и упал на берег, выключив врата. Восьмихвостый повержен. Ему срезало половину морды, оторвало рог, раздробило плечо и переднюю лапу. Он медленно падал, на ходу превращаясь в чакру и втягиваясь в печать к своему джинчурике. Такого высвобождения энергии барьер против перемещения не выдержал. Я чувствовал, как исчезает давящая пелена переписанных законов мироздания. Но пошевелиться не мог, с тоской смотря, как из-под воды появляется моя водяная тюрьма с клоном и всего одним пленником. Мечник смог уйти эвакуационной печатью, которую я ему не разрушил. Забыл. Югита тоже не было видно. Из-под воды вылез Нагата и, на ходу вытащив застрявший под ключицей вражеский кунай, с трудом дошел до меня, рухнув рядом. Он оказался сильно побит, одних резаных и колотых ран насчитал 5 штук, в том числе и страшный косой шрам на лице, чудом не затронувший Ринниган. На мой вопросительный взгляд, мужчина прохрипел: джинчурики из камня, владел управлением массой, сбежал печатью, когда я его почти утопил. Смотрите, как мы с Курамой его, воскликнул Наруто, появившись перед нами.